Глава четвертая. Капо и его исследования. Часть первая. Капо перелистал тетрадку, вывел на чистой странице заголовок «Наблюдение» и начал писать. Похоже, что под землю ведет множество ходов. Можно ли через них отправлять сообщение Майке? Муравьиная тропа слишком мала для человека. Есть ли другие пути? Поискать другие пути можно А, Б, В. Капо скорчил сердитую рожу и закрыл глаза. Он не мог придумать ни одного места. Голова была пуста, перед глазами бегали строчки. Капо открыл глаза и опустил руку на старую потертую книгу, лежавшую на столе рядом с тетрадкой. На обложке едва различались буквы «Буки» — видовые особенности в свете опыта, описал Рунар Калли. Капо принялся листать Рунарову книгу и долистался до того, что заболели и глаза, и пальцы, но не нашел никакой подсказки, ни единой. Все и так плохо, да еще Хила ушла играть с папой в футбол. Нашла время. Капо огорченно покачал головой. В оправдании Хиллы нужно сказать, что папа довольно долго ее уговаривал. В последнее время он стал очень внимательным к детям. Все время хотел что-нибудь делать вместе. Это ужасно осложняло жизнь. Наверное, это было нормальное желание. Папа ведь так долго не было дома. И тем не менее... Футбол! Капо вздохнул. И если бы хоть Майки была тут, она посоветовалась бы с халатом. Капо мрачно оглядел наполовину исписанную страницу. Что не так с его халатом? Почему они отказываются с ним говорить? Где вообще его халат? «Мам!» — крикнул Капо. «Где мой халат?» «Халат?» — переспросила мама из кухни. «А у тебя он есть?» «Да, красный, толстый, махровый такой». «Ну зачем он тебе? Никогда ты не носил халатов, говорил, что они дурацкие». «Ну где он сейчас? Ты ведь его не выбросила?» — забеспокоился Капо, появляясь в дверях кухни с тетрадкой. «Нет, конечно, я никогда ничего не выбрасываю, поэтому у нас столько вещей. Наверное, я убрала его в шкаф с постельным бельем. Пригодится, когда Майки вырастет из своего синего». «А где его купили?» — поинтересовался Капо. «Кажется, там же, где и синий», — ответила мама. «Ты так любил синий, что я хотела найти такой же побольше размером, но точно такого же не нашлось». «Я любил синий?» — изумился Капо. «Совсем не помню». «Не помнишь? Ты ни за что не хотела отдавать его Майке, хотя на тебя он уже не налезал», — засмеялась мама. «Даже на животе не сходился. У нас есть фотография там». «А я когда-нибудь рассказывал, что он говорящий?» — перебил Капо. «Нет, конечно». Мама пожала плечами. «Это ты от Майки набрался? У халата ведь даже головы нет. Чем он может разговаривать?» Капо промолчал. «Почему он не помнит, что любил халат? Не помнит даже, как надевал его? А ведь это было всего несколько лет назад». В голове у Капо завозились сумасшедшие мысли. Может быть, халат говорил и с ним? А потом ему... Капо, а не халату стерли память? Такое бывает, он читал в одной книжке. Интересно, зачем? Кому это понадобилось? «Мама, можешь мне прямо сейчас найти тот красный халат?» С жаром попросил Капо. «Прямо сейчас? Видишь, я вытираю стол?» «Да, сейчас. Я хочу принять ванну». Мама засмеялась. «Да ты теперь как Майки. Ванну среди бела дня?» И тут же погрустнела и спросила. «Как там ваши поиски?» «Хорошо», — уверенно соврал Капо. «Это как раз имеет к ним отношение». Мама кивнула, выпустила из рук губку и пошла в прихожую к шкафу. «Где-то здесь», — бормотала она, перебирая стопки пододеяльников. «Куда же я его задевала?» Она просматривала полку за полкой и, наконец, воскликнула. «Вот!» — вытянув из-под наволочек красный махровый рукав. «Пойду включу воду!» — обрадовался Капо.